роль правильного воспитания, обучения и законов в идеальном государстве. Обучение и воспитание. Если путем хорошего обучения стражи станут умеренными людьми, они и сами без труда разберутся в этом, а также и во всем том, что мы сейчас опускаем, например, подыскание себе жены и брак, а также деторождение. Ведь все это надо согласовать с пословицей «у друзей все общее». Это было бы вполне правильно. Да и в самом деле, стоит только дать первый толчок государственному устройству, и оно двинется вперед само, набирая силы, словно колесо. Ведь правильное воспитание и обучение пробуждают в человеке хорошие природные задатки, а у кого они уже были, благодаря такому воспитанию они становятся еще лучше. И вообще, и в смысле передачи их своему потомству, что наблюдается у всех живых существ. Это естественно. Короче, тем, кто блюдет государство, надо прилагать все усилия к тому, чтобы от них не укрылась его порча. И прежде всего им надо оберегать государство от нарушающих порядок новшеств в области гимнастического и мусического искусств. Когда ссылаются на то, что песнопение люди особенно ценят, самое новое то, что певцы недавно сложили. Надо в особенности опасаться, что могут подумать, будто поэт говорит не о новом содержании песен, а о новом стиле напева, и именно вот это одобрить. Между тем, такие вещи не следует одобрять, и нельзя таким образом понимать этот стих. Надо остерегаться вводить новый вид мусического искусства. Здесь рискуют всем. Ведь нигде не бывает перемены приемов мусического искусства без изменений в самых важных государственных установлениях, так утверждает Дамон, и я ему верю. «И меня присоедини к числу тех, кто ему верит», — сказал Адиман. «Видно, именно где-то здесь надо будет нашим стражам установить свой сторожевой пост в области мусического искусства». Действительно, сюда легко и незаметно вкрадывается нарушение законов. Да, под прикрытием безвредной забавы. На самом же деле нарушение законов причиняет именно тот вред, что, мало-помалу внедряясь, потихоньку проникает в нравы и навыки, а оттуда, уже в более крупных размерах, распространяется на деловые взаимоотношения граждан и посягает даже на сами законы и государственные устройства, притом, заметь себе, Сократ, с величайшей распущенностью, в конце концов, переворачивая все вверх дном, как в частной, так и в общественной жизни. Допускаю, что дело обстоит именно так. По-моему, да. Следовательно, как мы и говорили в начале, даже игры наших детей должны как можно больше соответствовать законам, потому что если они становятся беспорядочными и дети не соблюдают правил, невозможно вырастить из них серьезных законопослушных граждан. Разумеется. Если же дети с самого начала будут играть как следует, то благодаря мусическому искусству они привыкнут к законности, и в полную противоположность другим детям эти навыки будут, постоянно возрастая, сказываться во всем, даже в исправлении государственного строя, если что в нем было не так. Это верно. И во всем, что считается мелочами, они найдут нормы поведения. Между тем, это умение совершенно утрачено теми, о ком мы упоминали сначала. Какие же это нормы? Следующие. Младшим полагается молчать при старших, уступить им место, вставать в их присутствии, почитать родителей. Затем идет все, что касается наружности, стрижка, одежда, обувь и так далее. Или ты не согласен? Согласен. Но я думаю, было бы ни к чему определять все это законом. Это нигде не принято, да такие постановления все равно не удержатся, будь они даже изложены письменно. Почему? В каком направлении кто был воспитан, Адимант, таким и станет, пожалуй, весь его будущий путь. Или, по-твоему, подобное не вызывается обычно подобным? Как же иначе? И я думаю, мы сказали бы, что от воспитания, в конце концов, зависит вполне определенный и выраженный результат, либо благо, либо его противоположность. Конечно. По этой причине я лично и не пытался бы пока что предписывать законы в этой области. Естественно. Но скажи, ради богов, отважимся ли мы устанавливать какие-либо законы, касающиеся рынка? То есть насчет тех сделок, которые там заключаются. А если угодно, то и насчет отношений между ремесленниками, перебранок, драк, предъявлений исков, назначений судей. А тут еще понадобится взыскивать и определять налоги то на рынке, то в гавани, словом, вообще касаться рыночных, городских, портовых и тому подобных дел. Не стоит нам давать предписания тем, кто получил безупречное воспитание. В большинстве случаев они сами без труда поймут, какие здесь требуются законы. Да, мой друг, это так, если Бог им даст сохранить в целости те законы, которые мы разбирали раньше. А если нет? Вся их жизнь пройдет в том, что они вечно будут устанавливать множество разных законов и вносить в них поправки в расчете, что таким образом достигнут совершенства. По твоим словам, их жизнь будет вроде как у тех больных, которые из-за распущенности не желают бросить свой дурной образ жизни. Вот именно. Забавное же у них будет времяпрепровождение. Лечась, они добиваются только того, что делают свои недуги разнообразнее и сильнее, но все время надеются выздороветь, когда кто присоветует им новые лекарства. Действительно, состояние подобных больных именно такое. Далее. Разве не забавно у них еще вот что? Своим злейшим врагом они считают того, кто говорит им правду. А именно, что пока они не перестанут пьянствовать, наедаться, предаваться любовным утехам и праздности, им нисколько не помогут ни лекарства, ни прижигания, ни разрезы, а также заговоры, амулеты и тому подобное. Но это не слишком забавно. Что уж забавного в том, когда верные указания вызывают гнев? Ты, как видно, не склонен воздавать хвалу таким людям. Нет. Клянусь Зевсом. Следовательно, ты не воздаешь хвалы государству, которое все целиком, как мы недавно говорили, занимается чем-то подобным. Или тебе не кажется, что то же самое происходит в плохо управляемых государствах, где гражданам запрещается изменять государственное устройство в целом, и такие попытки караются смертной казнью? А кто старается быть приятным и угождает гражданам, находящимся под таким управлением, лебезит перед ними, предупреждает их желания и горазд их исполнять, тот, выходит, будет хорошим человеком, мудрым в важнейших делах, и граждане будут оказывать ему почести. По-моему, такое государство поступает подобно больным, о которых ты говорил, а этого я никак не могу одобрить». И тебя не восхищает смелость и ловкость тех, кто с полной готовностью усердно служит таким государствам? Восхищает, но я делаю исключение для тех, кто обманывается насчет таких государств и воображает себя подлинным государственным деятелем от того, что его восхваляет толпа. Как ты говоришь? Ты не согласен с ними? Или, по-твоему, когда человек не умеет измерять, а множество других людей, тоже не умеющих этого делать, уверяют его, что он ростом в 4 локтя, он все же в состоянии не думать, что он таков? Это невозможно. Так не сердись на них. И верно, такие законодатели всего забавнее. Они, как мы только что говорили, все время вносят поправки в свои законы, думая положить предел злоупотреблениям в делах, но... Как я сейчас заметил, не отдают себе отчета, что на самом-то деле уподобляются людям, рассекающим гидру. Это верно, ничего другого они и не делают. Так вот, я считал бы, что в государстве, плохо ли, хорошо ли устроенном, подлинному законодателю нечего хлопотать о таком виде законов, потому что в первом случае они бесполезны и совершенно ни к чему, а во втором... Кое-что из них установит всякий, кто бы он ни был, а в остальном же они сами собой вытекают из уже ранее имевшихся навыков. «Что же еще?» — спросил Адимант. «Остается у нас по части законодательства». Тогда я сказал, У нас-то ничего. А вот у Аполлона, что в Дельфах, величайшие, прекраснейшие и первейшие законоположения. Какие же это? О постройке святилищ, жертвоприношениях и всем прочем, что касается почитания богов, гениев и героев. Также и о погребениях мертвых, и о том, что надо выполнять, чтобы милостиво расположить к себе тех, кто находится там, в Аиде. Подобные вещи самим нам неизвестны, но, основывая государство, мы и другому никому не поверим, если у нас есть ум, и не прибегнем никакому иному наставнику, кроме отечественного. Ведь в подобных вещах именно этот Бог – отечественный наставник всех людей. Он наставляет, восседая в самом средоточии земли, там, где находится ее пуп. Прекрасно сказано. Так и поступим. Далее, сын Аристона, допустим, что государство у тебя уже основано. После этого, взяв какой-нибудь достаточно яркий светильник, посмотри сам, да пригласи своего брата, а также Полимарха и всех остальных, не удастся ли нам разглядеть, где там кроется справедливость, а где несправедливость, в чем между ними различие и который из них надо обладать человеку, чтобы быть счастливым, все равно, утаится ли он от всех богов и людей или нет. «Вздор!» — сказал Главкон. «Ты ведь сам обещал произвести такое исследование, считая, что с твоей стороны было бы неблагочестиво не прийти на помощь справедливости по мере твоих сил любым способом». «Ты верно, — напомнил, — сказал я. Так и надо поступить, но и вы должны мне помочь. Пожалуйста, мы готовы. Я надеюсь найти ответ вот как». Думаю, что это государство, раз оно правильно устроено, будет у нас вполне совершенным. Непременно.